Незнакомец последовал его примеру. Но в то время, когда он поднял свою чарку, на руке его сверкнул при тусклом освещении каганца огромный драгоценный перстень. «Кхм-кхм!» — крякнул волк и, подтолкнувши локтем соседа, произнес тихо. «Замечай!» Гореско продолжал подчивать незнакомца то медом, то горилкой, и среди крестьян завязались снова в разных группах оживленные разговоры. «А что, Остапе, ну, як твоя справа? Будешь ли засылать сватов корысе?» Долетели до незнакомца слова, обращенные к молодому черноволосому казаку, его соседам. При этом имени незнакомец сразу обернулся в ту сторону, откуда раздалась эта фраза. Рука его, державшая стакан, слегка вздрогнула и расплескала наливку. Он опустил стакан на стол, провел в раздумье тонкой белой рукой по лбу и, повернувшись полоборота, вперил свои глаза в собеседников. Последние, занятые своим разговором, совершенно не заметили впечатления, произведенного их словами на незнакомца. «Такой черт!» — отвечал сердито Остап. «Батька ее и слышать о том не хочет. И правду сказать все ж таки поповна, а я теперь что? Посполитый тайгоди. А что ж ты ездил к полковнику?» «Та был. Мой батька, говорю, локтем не мерил, а хлеб казацкий добывал. Трудов своих не жалеючи, и разом с гетьманом Богданом отчизну вызволял. А он мне, это говорит, все одинаково, хоть бы он у гетьмана Богдана наипервейшим полковником был. А коли в реестры не внесен, так и ты должен в послушенстве ходить. И на какого ж бесового дитька, спрашиваю, не внесли его в реестры? Ведь все мы ровно трудились. Так всем ровно и казаками быть». «Нашел, что сгадывать», — отозвался из-за стойки шинкарь. «Может, гетман Богдан и всех хотел в реестры записать? Да, сам знаешь, не допустили». «А дозвольте спросить вас, честное товарищество», — произнес в это время незнакомец, отсовывая от себя кружку. «За что это вы, слышу я, на старшину свою так нарекаете? Ведь она, кажись, высвободила вас из ляцкой неволи». Все с изумлением оглянулись на него. «А чтоб уже ее дитька так из пекла вызволил, как она нас вызволила из неволи!» — вскрикнул гневно волк, подымаясь с лавы. «Сами мы себя освободили, а она хочет запровадить нас в еще горшую неволю». «В какую неволю?» — изумился незнакомец. «Ведь нет же теперь на Украине у вас ни ляхов, ни уний, ни жидов. Так чего же вам еще нужно?» «Да ты сам, Зазуля, из каких это лесов сюда прилетел?» — обратился к нему Гораська. «С правого берега». «Ну, так и видно, что ничего ты не знаешь. А есть у нас здесь тяти и получше, унии, ляхов да жидол». «А что же такое?» «Да вот сперва сам гетьман со своей старшиной». «Ого!» — усмехнулся незнакомец, возвышая голос. «Против воли гетьмана ничего не поделаешь». «А что? Что такое гетман? Мы сами его выбрали, так сами и сместим. А коли на то пошло, так пора ему и тельбухи выпустить», — крикнул запальчиво волк. «Ах, храбрые какие! Ха, словно куры перед дождем. А разве у Бруховецкого нет своей верной старшины, да воевод, да ратных людей? А если не сила, так заберем своих жен и детей, да уйдем все на Запорожье!» — крикнул горячо Остап. Сочувственные возгласы подхватили его слова. «Догонят, догонят, панове!» — отвечал уже с нескрываемой насмешкой незнакомец. Эти слова окончательно взорвали всех поселян. «Да кто ты сам будешь?» — перебил его волк, подскакивая к нему со сжатыми кулаками.